принципе, так оно и было. Риши сильно изменился за десяток лет нашего здесь пребывания. Куцы и космопорты с парой континной ареной для гладиаторских боев превратились в крупные города, заполненные множеством представителей самых разных рас. Правители Риши, религиозные ребята, никак не могли нарадоваться, что весь законодательный и военный аспект мы взяли на себя, оставляя им лишь гражданские обязанности и работу с населением, которое прибывало на планету в промышленных масштабах. А ведь всего-то стоило обеспечить безопасность и стабильность. Хмыкнув своим словам, закидываю сумку на плечо, первым выходя наружу. Сегодня я прибыл сюда в одиночестве, решил утолить жажду авантюриста и без брони и охраны прогуляться по планете, которая полностью изменилась под нашим влиянием. Проталкиваясь сквозь толпы в космопорте, слушая гомон тысяч людей, я странным образом испытывал восторг и довольство. Все вокруг дышало жизнью большого города, и сам факт того, что я причастен к его изменениям, воодушевлял. Обойдя парочку юкианцев, тыкающих в перевернутую карту пальцем и ругающихся между собой, уворачиваюсь от пацана-карманника, который хотел пошарить по моему плащу, но вместо этого словил подзатыльник, после чего на первой космической скрылся с глаз долой, состроив потешно испуганное лицо. «Семена сазала. Берем семена сазала. По 2 децикрида за кулек». Толстый пришелец синего цвета и с гребнями на голове разорялся на весь вокзал, пихая прохожим в руки кульки с белыми семечками в прозрачной кожуре. Рядом с ним сидела недовольная старая твилечка, разложившая перед собой множество самых разных овощей и фруктов, которые она пыталась продавать, но кричащий сосед отпугивал от нее всех потенциальных покупателей, а потому Матрона была явно недовольна. Мимо меня прошла команда людей, одетых в одинаковую спортивную одежду, с кучей рюкзаков за спинами. Она напевали какую-то песню, держась одной группой, и строго следовали по своему маршруту, вынуждая всех остальных отойти с дороги. У заводила в руках был зажат голопроектор, который транслировал изображение парочки зилтронок, которые пели песни и танцевали, показывая свои прекрасные тела и явно намекая, какой подарок будет ждать победителей по возвращению. «Предъявите ваши документы, гражданин». Парочка адских десантников, одетых в более легкую броню, отвели в сторону рослого диваронца с одним обломанным рогом. Похожий на черта из мифических рассказов, мужчина явно не хотел, чтобы компанию ему составляли местные представители власти и закона в одном лице. Недовольно ворча, он отнекивался, как мог, медленно пытаясь отступить от наседающих на него десантников, пока сзади к нему не подошли еще двое из патруля. Расчехлив электрические дубинки, они без затеи и вопросов огрели его по ногам, ставя диваронца на колени, после чего весь квартет оттащил ксеноса за ближайший угол, подальше от любопытных глаз. Над головой у меня летали дроны, почтовые курьеры, записывающие камеры и даже вооруженные. Самых разных видов и возможностей, они бороздили небо над Риши, наравне со спидерами и кораблями. Смотри, куда прешь. Несколько аквалишей, наверняка беженцы Андонской войны, попытались наехать на парочку молодых людей, толкая сопливого мальчишку, грудью защищающего свою подругу. Они явно хотели увести его подальше в переулок, когда сверху к ним спустились охранные дроны с винтовками наголо. Секунда изумления, избежавшие от конфликтов ксеносы пытаются скрыться в толпе. Мир на Риши бурлил и жил. Пускай этой планете никогда не стать такой же значимой и заселенной, как Карусанту. Ей не быть центром машиностроения и пилотирования, как Куату и Карелли. Но это был полный потенциал и возможности мир, а ведь прошло всего около 10 лет. Словив приступ меланхолии, я заскочил в ближайшие кафе, делая заказ на самые популярные блюда, после чего с довольной улыбкой уселся на улице, периодически отмахиваясь от настырной официантки, которая постоянно беспокоила меня по мелочам. Обычная девушка, с милой и приятной глазу внешностью, она краснела щеками и часто мямлила себе под нос, прячась за колонной неподалеку, думая, что я не вижу. Но сейчас меня куда больше интересовал фруктовый торт, чем метание очередной девицы в беде. «А ты не торопился?» Знакомый голос послышался за спиной, после чего две девичьи ладошки прикрыли мне глаза. Аромат духов ударил в нос, а парочка волос упали на лицо, хотя я уже по одному голосу узнал его обладательницу. Хороший вид, на припортовую площадь и забегаловки, действительно. Хмыкнув, меня освободили из плена, после чего сомнение обошла стол по кругу и уселась напротив, вальяжно раскинувшись на хрупком стуле, который едва удерживал вес ее брони. Заметив мой взгляд на амуницию, девушка закатила глаза, отмахнувшись от меня и подозвала хмурую, повесившую нос официантку. «Не смотри на меня так, я только с орбиты». На мой вопросительный взгляд, Сомния выставила указательный палец, прося дать ей одну минутку и в точности повторила мой заказ. Так вот, перестукивая пальцами по столешнице, мой зам задумчивым взглядом проводила спину официантки, после чего непонятно хмыкнула в победной улыбке. Была с проверкой на нашей станции. Пришлось одеть стандартную броню и поменять всю команду. Проблемы, ХМ, ты еще спрашиваешь. Стукачи, взяточники, любители прикарманить побольше, вымогатели и много кто еще. Быстро получив часть своего заказа, Сомния с удовольствием и пошлым стоном вгрызлась в кусочек торта, позволяя капелькам сладкого сока стекать с краешка губ. Ахуина. О чем это я? О проблемах в офицерском составе. Да-да, верно. Облизав кончики пальцев, девушка закинула последний кусочек в рот и игривой улыбкой приступила к следующему, специально растягивая время, явно мстя мне за все брошенные на нее дела. Люди засиделись, Сэм. Сначала я даже не понял, о чем это она говорит, потому пришлось уточнять. Я говорю, что они заплыли жиром, властью и деньгами, а потому начинают хереть. Задания поставлены на поток, наши тылы в безопасности, добровольцев для войн с пиратами достаточно. Так что многие старички или удачно пришедшие салаги начали охреневать. Вот к такому я точно был не готов, как и все мы. Пожав плечами, девушка закончила с тортом и приступила к подобию смузи, только фиолетово с зелеными полосами вырви глазного цвета, будто бы у нас был опыт управления таким количеством людей. И то верно, вспоминая, с какими же превозмоганиями мы боролись с наваливающимися проблемами. Нет, серьезно, они обрушивались на нас, словно снежный ком, и с каждым разом эти проблемы становились все масштабнее и сложнее. Что ты предлагаешь? Нам нужно дело, какое-то опасное, жесткое, долгое и как можно быстрее, чтобы по ротации погонять всех, кто отрастил себе жопы на хорошем жаловании. Кровожадно улыбнувшись, девушка наклонилась ближе, облокачиваясь одной рукой об стол. В ее глазах явно горел немного безумный огонек, и мне было даже жаль всех тех дураков, что успели оттоптать ей нервы, ибо Сомния явно намеревалась их всех послать в бой. И будет хорошо, если перед этим она выдаст им броню и оружие, а не отправит с голой жопой. Я уже допросила коротышку, и она сдала все явки. Голос девушки стал томным и волнительным. Едва сдерживая себя, он облизала пересохшие губы и тяжело выдохнула, обдав меня ароматом фруктов. «Расскажи мне, с кем мы будем воевать?» Ухмылку удалось подавить с трудом. Несмотря на все слова, Сомния была точно такой же адреналиновой наркоманкой, как и большинство из нас. И стоило нам пожить полноценной мирной жизнью, как девушка явно ощутила себя не в своей тарелке. «Да и чего уж тут скажешь, проверять бумажки, штрафовать глупых подчиненных и одобрять отпуска. Или из кабины штурмовика «Орел» поливать ублюдков всех мастей пушками калибра 30 мм, по 4000 выстрелов в минуту. Да, не став долго тянуть, а то складывалось ощущение, что она сейчас на меня накинется, если я не скажу ей что-то в ответ. Рик прислал кое-какую работенку. Корпус юстиции не может вмешаться на полную, зато вот мы. Хо-хо-хо, если этот лощеный следок попросил тебя о чем-то, то я уже предвкушаю бессонные ночи. Откинувшись обратно, она посмотрела куда-то мне за спину и вновь победно ухмыльнулась, после чего вернулась к разговору. Ну, не томи, мы отправляемся на Харуункел, отпив немного из своего бокала, со стуком ставлю его на стол, ощущая, как на моем лице расползается похожая улыбка. Будем охотиться в джунглях на дикарей, чувствительных к силе. На бусте где-то плюс 10 глав, хотя бывает и больше. Заходите и читайте. Ваши лайки помогают удовлетворять мое эго. Глава 57. Билл Ли Букер, не шугаясь и не страшась наказания, отпил из своей любимой фляжки, ощущая, как тепло и энергия, в прямом смысле этого слова, наполняют тело. Легкая дрожь, мурашками пробежавшаяся от макушки до пят, принесла смесь из удовольствия и сосредоточенности, и теперь он был готов внимательно слушать инструктаж. Почесав пальцем кончик носа, Билли с улыбкой покосился на молодняк с Джабима и других планет, который сегодня впервые пойдет в настоящий бой. Это никогда не сравнить с рейдами по пиратам или налеты на рабовладельческие рынки в глубинах космоса и кораблях. Сейчас их ожидает именно то, ради чего они вступили в адский десант, и только время покажет, как хорошо они выучили вбитую в них науку. Кроме этих, Проводив взглядом парочку джебеймцев, Букер кивнул старшему из них, суровому мужику с недельной щетиной. Высокий и жилистый, он был воплощением своего народа, сделанному из стереотипов. Молчаливый, жесткий, холодный. В точности, как промокшие насквозь джунгли и скалы, на которых он вырос. Джабим сделал из своих жителей жестких людей, безжалостных ко всем, кто промышляет пиратством, набегами, рабовладением и прочими радостями незаконопослушной жизни. Потому, когда командир объявил их сбор со всех заданий, они радостно откликнулись на призыв. Подойдя к Билли, джебеймец протянул руку и ветеран без проблем пожал ее, позволяя остаться рядом и присесть. Хватка у него была сильная, но куда этому, пускай и дикому бойцу, до настоящего солдата, который прошел Арвакс и другие опасные дела. Когда уже начнется, рядом зашептались остальные, его товарищи, братья и молодняк, который еще не заслужил так называться. Говорят, командир Альтман вернулся. Тихий голос Нельсона, члена команды Билли, раздался рядом. Заинтересовавшийся разговором джебеймец пододвинулся поближе и Билли не стал его отталкивать. Пускай слушает, все равно информация общеизвестная, верно? Пару дней назад прибыл. Усмехнувшись, Букер поймал взгляд товарища и поторопился пояснить свой смех. Пытался втихаря погулять по космопорту и площади рядом. Вот умора, а чего не так-то? Пока еще вежливо спросил джебеймец, влезая в разговор. Как выяснилось на практике, причем довольно печальной, все жители дождливой планеты чуть ли не боготворили Альтмана. Фанатично преданные ему за спасение родного дома и помощь в построении безопасного будущего для своих детей, они были готовы вцепляться в глотки голыми руками любому, кто смел говорить про главу десанта лишнее. Да, вяло махнув рукой, Билли легко выдержал испытующий взгляд джебеймца, после чего обернулся к своему другу Нельсону. Замком Сомния нагнала на площадь два взвода, чтобы избежать неприятностей. Да и дронов в воздухе было столько, что чуть небо не заслонили, ха-ха-ха. Скупо улыбнувшись, довольный ответом джебеймец кивнул своим мыслям, после чего обратил все свое внимание в сторону голоэкрана, который сейчас готовили штабные работяги. Но Билли видел, что тот все еще внимательно слушает их разговор, но он был не против. Говорят, что у нас большой заказ, все никак не мог угомониться Нельсон, босс сам поведет нас в бой, как тогда на Арваксе. Кивнув, Билли снова отпил из фляжки, а значит будет та еще заварушка. В прошлый раз половина наших полегла, а уж сколько флотских и мирника, даже сосчитать было трудно. Давно уже пора, мы 5 лет копили силы, пришло время направить их куда нужно. Со слегка безумными нотками в голосе, Нельсон начал активно вещать в ухо Букеру, пока тот меланхолично прикладывался к фляге. Чувствуя, как чай свободы заполняет нутро, Билли был готов терпеть неугомонного брата и дальше, но тут старший офицер в зале вскочил на ноги и заорал во все горло. «Смирно!» Командир в зале. Вбитые рефлексы отреагировали мгновенно. Встав вместе с остальными, Билли приложил кулак к груди, вертикально задрав руку. Его подбородок смотрел вверх под углом, а плечи расправились сами собой, выдавая шикарную осанку. «Вольно, садитесь!» Знакомый голос Эльтмана вызвал в голове бурю из воспоминаний. Детский восторг, уважение солдата-ветерана и жуткие флешбеки бойни на Арваксе пронеслись сквозь помятые чайком мозги, заставляя Билли потупиться и в оба глаза уставиться на командира. По залу раздался размеренный и медленный топот стальных сабатонов. Шаги медленно приближались со стороны общего входа, создавая жуткую и немного пугающую атмосферу. Проходя по небольшому коридорчику между сотнями кресел, Сэм Альтман смотрел только вперед на голоэкран, который уже начал показывать очертания планеты, куда они вскоре высадятся. От одного воспоминания о падении в капсуле на планету, Булли испытал смесь предвкушения, возбуждения и страха. «Десантники, запомните, вы больше не Зилтроси». На этих словах, многие бойцы, которые тратили кровно заработанные для поездки на эту планету вечной оргии, засмеялись, но чувствуя общее настроение быстро утихли. Хотя скорее в этом помогли бешеные взгляды командир, прожигающие их насквозь. «Вы на Харуункале, дамы и господа». Дойдя до проектора, Альтман показался во всей красе, демонстрируя свою тяжелую, помятую во множестве боев броню. Огромное количество скалов, обугленных точек, царапин и бог знает чего еще, украшали все части доспеха. На правом локте Сэм удерживал свой шлем, в котором новенькое стекло дико контрастировало с помятым металлом, явно пожеванным ранкором. Ни на секунду об этом не забывайте. Проведя свободной рукой по подстриженной голове, мужчина прошелся вдоль первых рядов, заглядывая в глаза своих людей. И если ад существует, то вы сможете отдохнуть там после службы на Харуункле. Кивнув одному из техников, Альтман подошел к увеличенному изображению планеты, после чего тыкнул пальцем в планету, крайне реалистично показанную на экране. Самые разные оттенки зеленого и коричневого переливались на небольшом шарике, явно показывая, что планета имеет крайне густую растительность. Вот там, на этом далеком каменном шарике, еще раз увеличив изображение, так что стали различимы крупные горы, моря и реки, командир не отводил пальца от планеты. Любая тварь, ползает она, летает или сидит в грязи, хочет убить вас и сожрать ваши глаза на десерт. Изображение увеличилось, показывая плотный лесной массив. Дикие деревья переплетались между собой, образуя настоящий лабиринт, усеянный листвой самых разных размеров. Помимо животных и насекомых, на планете нас ожидают и другие проблемы. Слева вывелась простейшая диаграмма, чтобы даже самые тупые бойцы смогли понять смысл. Переведя все внимание туда, Альтман провел по ней рукой. Большая часть планеты находится в низинах, которые заполнены ядовитым газом. Вздох полной грудью убьет вас меньше, чем за минуту. Задержав дыхание, продержитесь чуть больше трех. Изображение вновь поменялось, и теперь перед их глазами было горное плато, впрочем, не сильно отличающееся от остальных пейзажей, разве что добавилось камней и скал. В высокогорье воздух нормальный, и там мы сможем ходить без шлемов, но имеется и другая проблема. Десяток картинок появилось на экране. Грибы, цветы и какие-то странные лианы с бутонами по всей длине. Местные растения выделяют специфичный газ, слизь и прочее дерьмо. Стоит ему только попасть на сталь нашей брони, без специального отталкивающего покрытия, как в течение пары часов ваша защита развалится на части ржавыми кусками. Вновь пройдясь перед рядами, Альтман сложил руки за спиной, перед этим отложив шлем на ближайший стол. И последнее. На планете, помимо республиканских колонистов, представляющих официальную власть, есть местное население гуманоидов, коруны. Недобро усмехнувшись, отчего по рядам десантников пробежались злобные смешки, Альтман дал команду, и экран показал пару чернокожих людей в плащах из шкуры листвы, покрывающих их тела по шею. Рядом прилагалось изображение шлемов, сделанных из черепов местных животных. Они обожают ядовитые стрелы с нейротоксином, который остановит ваше сердце в считанные минуты. Помимо этого, они используют ядовитые бомбы, органический вариант детонаторов и местную фауну, чтобы нападать на колонистов. Картинки сменяли одна другую, показывая результаты нападения дикарей на республиканцев. Почерневшие тела со вздутыми венами и распухшие в местах попадания дротиков, копий или стрел. Оплавленные спидеры, паровые краулеры, дома, люди. Обилие фото поражало. И на каждой новой фотографии, жертвы нападения аборигенов, выглядели так, словно их облили кислотой. Жуткая смерть, уж лучше пуля в затылок. Но и это был не конец. Экран мигнул, показывая небольшую видеозапись. Небольшой отряд солдат местных, которые называли себя баловыми, что в переводе на местный язык означало «жители равнин». Охрененные равнины среди горных цепей. Додумать мысль Билли не успел. На экране началась тряска, плохо сделанная запись рябила и исходила помехами, но главное, все смотрящие десантники уловить успели. Из ближайших к оператору кустов выпрыгнула огромная тварь, похожая на знаменитых край драконов Татуина. Ярко-алая чешуя без проблем принимала на себя бластеры, пока чудовище размер с легковой спидер таранило людей, порой перекусывая их пополам, без каких-либо усилий. Существо, названное Акпсом, хотя в каком нахрен месте эта тварь походила на собаку, Букер так и не понял, ибо только больной горец, Карун, мог так назвать свое домашнее животное. На видео же, тем временем, Акпес потрошил отряд хорошо вооруженных солдат, которым едва хватало сил, чтобы отбиться от наседающего монстра. Ворвавшись сразу в середину строя, он без проблем раскидывал опытных солдат, убивая всякого на своем пути, и даже выстрел из мощной бластерной пушки лишь ненадолго отбросил взвизгнувшее чудовище, после чего оно снова скрылось в кустах, оставляя за собой дорожку из крови и потрохов балаваев. Все это, экран заполонили отдельные изображения каждой опасности на планете, и есть Харуункл, жуткий мир, полный опасности и смерти. И именно туда мы и отправимся, чтобы отстоять демократические ценности колонистов, которые веками сражаются с этой напастью. Вернув себе шлем, Альтман нацепил его на голову, после чего вздернул кулак к груди, провоцируя настоящую живую волну. Сотни десантников вскочили в едином порыве, отвечая синхронным жестом. За святую свободу, демократию и республику. Хуа. Кахим крался сквозь буреломы джунглей, удерживая в левой руке копье из бедренной кости Акпса, который принадлежал его отцу. Молодой охотник плавно ступал по земле, ловко обходя притаившихся гадов, насекомых и мелких хищников, которых не пугал размер потенциальной жертвы. Обмазанный с головы до ног феромонами и соком листьев тахи, он легко мог передвигаться прямо перед носом почти всех живых существ на планете. И это не говоря о внутренних силах, что откликались на его зов, помогая в пути и при большой опасности. Закаленный суровой жизнью, с самого детства ходя по острию ножа, как и все члены Гоша, под слоем ткани и листвы он был с головы до ног покрыт шрамами, которыми искренне гордился. Скоро ему стукнет 16, а значит отец возьмет его на праздник сбора племен. Большая сходка всех окрестных Гошей, куда приводит молодых и сильных юношей и девушек, чтобы они смогли создать новую семью и подарить юных воинов своему клану. Погруженный в мечты, уже представляя себя в сладострастном танце с другой охотницей, чье выносливое сильное тело он доведет до усталого блаженства, Кахим чуть не пропустил шуршание листвы в паре метров от себя. Перехватив копье, охотник сразу изготовился к бою, проклиная себя за глупые мальчишечьи мечты. Ведь он уже воин, а воину не предстало отвлекаться, пускай мечты и были очень соблазнительны, особенно посреди леса. Напряженно вглядываясь в тень под плотным скоплением растительности, куда пробивались лишь самые настырные солнечные лучи, Кахим уже собирался ударить копьем и не дожидаться, пока его враг нападет первым. Но вот, из-под огромного листа выглядывает знакомая ехидная морда с красной чешуей. Утомительно вздохнув, Кахим махнул рукой на игривого акт-пса, который смеющимися глазами обошел его по кругу. Потираясь могучим лбом об бок охотника, гигантский ящер игриво махал хвостом, явно наслаждаясь проделанной шалостью. «Я с тобой стану белым, как равнинники». Совсем сдурел так пугать, и правильно сделал. За спиной раздался тихий холодный голос, напугавший Кахима до дрожи. Подскочив на месте, юный воин попытался наотмашь ударить копьем в неизвестного, но был перехвачен на половине пути, после чего одним пинком под колено повален на землю. Слабовато. Присев на корточки, чернокожий крупный мужчина, практически с эбонитовой кожей, отодвинул шарф с лица, открывая печальную улыбку. Кахим, упрек в голосе дяди, заставил мечтателя о прекрасном покраснеть. «Твой отец просил меня присмотреть за тобой на охоте, раз сам он больше не может. Неужели ты хочешь, чтобы я отводил глаза от его гневного взора, когда принесу ему труп первенца?» «Нет, дядя, я... прости». Врать было не в чести, особенно среди тех, кто был с рождения чувствителен к силе. «Я замечтался и дал слабости взять верх». «Хорошо, рад, что ты сам понимаешь это». В голосе взрослого охотника сквозила ирония и легкая насмешка. Он и сам был молодым, потому понимал, что пока в парне бурлит кровь, мозгов там будет мало. Неудивительно, что его искалеченный брат попросил о помощи, хотя всю жизнь слыл гордецом. «Баловай, не будут к тебе столь снисходительны. Ублюдки с равнин сразу пристрелят тебя, как больного траводова, лишь бы потешиться». Тут сквозь кусты пробежал еще один охотник, и судя по спокойному состоянию дяди, тот его явно заметил и позволил подойти, не став бить на упреждение. Чертыхнувшись в который раз, Кахим покраснел от стыда, чувствуя, что даже слушая послание, дядя неотрывно следит за ним, вопросительно изогнув брови. «Понятно», кивнув на неслышный шепот, дядя подал Кахиму руку, после чего рывком поднял на ноги. «Идем, исправишь свои оплошности в новой охоте. Я ведь не хочу рассказывать твоему отцу, как ты можешь проспать падение метеорита, даже не заметив его». Уводя глаза в сторону, Кахим сглотнул вязкую слюну, чувствуя, как во рту нарастает горечь. С трудом поборов подступающие эмоции, за что получил одобрительный кивок дяди, юноша все же решился задать вопрос. «А на кого будем охотиться?» На самую жестокую и опасную дичь, жестоко ухмыльнувшись, дядя перехватил свое крупное копье поудобнее. Его глаза скользили по костяному лезвию, словно бы уже представляя, как по нему стекает кровь его врага. «Или жертвы, мы идем на балаваев». Побег через лес был непривычно быстрым. Едва поспевая за широкими шагами дяди, Кахим запыхался, ощущая, как по спине пробегают противные дорожки пота, смывающие специальные мази и смеси эстахи. Это не прибавляло ему уверенности, но благо, жители равнин не обладали таким нюхом, как многие местные обитатели, потому парень успокаивал себя все успешнее, и когда они достигли цели, в его глазах вновь горела уверенность. «Я уже охотился, уже бился со зверьми леса, что мне какие-то баловы». Неукоснительно следуя приказам дяди, Кахим с удивлением отметил, что их дуэт на ходу разросся до крупного отряда, который теперь бесшумно продвигался через лес. Вообще у юного охотника создавалось такое впечатление, что только он, среди всей этой толпы из корунов и акт-псов, издает хоть какие-то звуки. Пробираясь сквозь листву, Кахим ступал след в след, пока они наконец не вышли к краю небольшой поляны, на которой корун увидел ужасное зрелище. Два десятка траводовов, довольно крупное стадо, лежали мертвыми или болтались на специальных крюках, подвешенные за хвосты, покуда из их ртов на землю стекала кровь. Дюжина крупных мужчин самых разных оттенков кожи бродили среди этой бойни, ругаясь, на чем свет стоит, и пиная дроидов рабочих, покрытых каким-то блестящим маслом. Пара спидеров стояли рядом, а за ними возвышался огромный краулер, мирно булькающий своим паровым котлом. Мощная машина внушала уважение и трепет, и страх. Крепче сжав копье, да так, что костяшки пальцев побелели, Кахим попытался прислушаться к разговору, который слышался на проеденной траводовыми поляне. Среди обломков деревьев виднелись следы их активной работы. Видимо, любимые звери корунов не успели доесть рощу до того, как их всех безжалостно истребили. «Я тебе говорю, это полный пиздец». «Да ладно, Кайл, как будто первый раз. Просто найдем другую рощу и...» «Стэн, мать твою, да ты хоть понимаешь, насколько это затянется? Неделя, две, месяц, все это время сидеть на голодном пайке?» — возмущенно кричал первый мужчина, тыкая в собеседника пальцем. «Я не могу, как эти ящерицы, жрать деревья, и мне семью кормить надо, да и по кредиту скоро платить. Вот что прикажешь делать, а? Я, черт, я без понятия, просто пытаюсь быть оптимистом». Второй баловой стянул с головы рабочую каску, как будто тебе одному надо платить за оборудование. «Дерьмо». Обхватив лицо руками, первый баловой присел на тушу убитого траводова, чем вызвал настоящий гнев у Кахима. Парень был готов броситься вперед и голыми руками растерзать проклятого ублюдка, что позволил себе такое, и лишь крепкая хватка дяди на плече помогла справиться с этим порывом. «Ладно, хуй с ним. Просто хуй с ним. Лучше свалим отсюда поскорее, пока карнасы не заявились. Эти ублюдки нас всех порешат, если найдут хоть одного мертвого ящера, а тут их целое стадо». Поднявшись с земли, крикливый махнул рукой остальным, начав подзывать к себе охрану и дроидов, приказывая собираться для ухода. В то же время второй остался стоять над телом Траводова, о чем-то размышляя. Кахим же едва сдерживал себя. Он не знал, как себя чувствуют другие охотники, но его переполняла ярость. Мало того, что Баловой назвал их карнасами, что было крайне оскорбительно, так еще и: «Тише, мальчик, скоро начнем». Шепот дяди помог юному воину прийти в себя. Благодарно кивнув, Кахим проверил все свое оружие, после чего огляделся по сторонам. Остальные уже успели разойтись, и лишь их мрачные силуэты мелькали среди листвы, медленно замыкая ловушку над баловыми. Удовлетворительно кивнув, паренек встал на изготовку, готовясь впервые пролить кровь равнинника, и своей целью он выбрал этого Стэна, который так и стоял над трупом Траводова. «Чертовы карнасы, тьфу!» Сплюнув на мертвое тело, Баловой нацепил на голову шапку. «Как наши посадки жрать, так все нормально, а как их зверюшек убивать?» Договорить Стэн не успел. Копье Кахима насквозь пробило его грудь, мгновенно убивая и отправляя навстречу к предкам. Выскочив из зарослей по команде, юный охотник вместе с остальными начал без жалости убивать хилую охрану и рабочих, которые похватали оружие. Как будто от этого был толк. Уже спустя пару минут Кахим с презрением наступил ногой на мертвое лицо своей первой жертвы, после чего рывком вытащил копье из груди. Сохраняя молчание пару секунд, мальчик не стал благодарить убитого за его жертву, как обычно делал с телами животных, а просто молча наблюдал за растекающейся кровью. Это оказалось куда проще. «Выбрали новый корабль для десанта, скоро добавлю в доп. Материалы. Ну и на бусте у нас периодически идут активные срачи по поводу самых разных тем из ЗВ, ха-ха. Подписывайтесь на бусте. Поддержите жадного автора, чтобы он писал еще больше». Глава 58. К Кахим с презрением пнул мальчика его возраста в грудь. За последние пару дней он вместе со своим дядей и сотнями других охотников убил уже несколько сотен балаваев, пролили их кровь на земли великих лесов, сдабривая бедную почву живительной влагой. Прокрутив копье в руке, юный воин обошел свою следующую жертву по кругу, неотрывно глядя в глаза напуганному мальчишке. Он видел страх, ощущал его с помощью силы, и пускай дядя и отец учили его не поддаваться этому пьянящему чувству, он ничего не мог с ним поделать. Шаг ближе, и его жертва спешно отползает назад, все так же продолжая следить за Кахимом. Руки мелкого балавая скользят по земле на крови его родителей, чьи тела валяются рядом. Мужчина в броне и с бластером в руках, убивший несколько членов Гоша, и женщина, которая подавала ему патроны. Слабаки, а не воины, привыкшие полагаться лишь на свои электрические игрушки. Неспособные выжить в лесах Хаарункала без своих дурацких устройств, которые портились быстрее свежего мяса на жарком солнце. Новый шаг, и Кахим берет копье на изготовку. Он уже собирался пронзить мальца, когда сбоку на него напал очередной балавай, только в этот раз вооруженный силовой булавой. Жуткое и разрушительное оружие, способное раскрошить череп на мелкие кусочки и легко ломающее оружие из костей якпсов. С диким криком он врезался в Кахима, повалив охотника на землю. Несколько ударов в голову чуть не отправили самоуверенного Каруна в беспамятство, но он все же успел застать тот момент, когда его добрый дядя вновь пришел на помощь. Парой ударов откинув бешеного балавая, с растительностью цвета горных вершин на лице, дядя финтом увел жуткую булаву в сторону, после чего насадил ублюдка на копье. Провернув древко несколько раз, старший родственник поставил балавая на колени, после чего ударом ноги отправил его на спину. С довольной улыбкой дядя встал прямо над ним, упирая одну ногу в грудь и уже приготовившись вытащить копье. Но тут он подозрительно нахмурил брови, и Кахим понял, что так удивило его. Вместо привычного ужаса, страха или отчаяния, балавай улыбался. Улыбался жуткой пугающей улыбкой, смешавшейся с насмешкой над доблестными корунами. «Что такого смешного в твоей смерти?» Аккуратно надавив на копье, чтобы причинить боль, но не убить сразу. «Почему ты улыбаешься?» «Наверное, единственный из всех, кого сразило мое копье. Кха! Кха-ха-ха-ха!» Старик Балавай разразился злобным предвкушающим смехом. Из его рта стекала тонкая струйка алой жидкости, а лицо уже начало белеть, позволяя отравленной крови раздуть вены, уродуя лицо и доставляя жуткую боль. Яд проносился по телу стремительно, но старик будто бы не обращал на это внимания. «Придут другие. Кха! Мы истребим ваш поганый род, чертовы убийцы!» «Травоебы, эта планета, наша, ха!» Пустые слова. Вокруг дяди уже собрались остальные охотники, а это значило, что все поселение по добыче специй было уничтожено под корень. Десятки, почти сотни воинов встали вокруг, слушая разговор дяди Кахима с умирающим балаваем. «Жалкие слабаки, вы проиграли эту войну, еще до ее начала», легко склонившись практически к лицу старика, наваливаясь всем тело на упирающуюся балаваю в грудь ногу. Дядя оскалился в злобной улыбке, показывая все свое презрение к словам старика. «Эта планета будет нашей, кха, ха-ха-ха». «Нет», приподняв руку, за которой с интересом следили все охотники, ожидая чего угодно, но только не указывающего в небо пальца, «это будет их планета». Задрав голову, Кахим распахнул глаза от изумления и испуга. Его рука тряслась, с трудом удерживая копье, но присутствие старших товарищей помогало ему справляться с накатывающим страхом. Зажмурив глаза, Кахим вновь распахнул их, надеясь, что то, что он увидел, лишь жалкий сон, иллюзия из-за слишком большого количества грибов кугуру на завтрак. Но нет, с небес на них опускались тысячи горящих огней, пронзая облака, словно божественная кара, а следом за ними с орбиты спускались корабли, огромные пушки которых уже открыли огонь по планете. «Это не я, это не я, я. Я не сын сенатора АА». Заложив крутой вираж, десантный шаттл «Пеликан» с открытыми бортами завис над одной из деревень корунов, а точнее самой крупной из них. Вместе с десятком других кораблей он закружился в безумной смертельной пляске, склоняя один борт ближе к земле. В наушниках пилота играла любимая песня, которая прижилась в десанте, стоило только раз ей прозвучать. Весело щелкая тумблерами, убирая закрылки и готовясь к скорому бою с дикарями, нарушающими покой республики на этой несчастной планете, Джин Мифирил подхватил свободной рукой рацию и связался с салоном. «Всем доброго времени суток, мальчики и девочки. Прямо сейчас, наш славный батальон отсчитывает последние секунды перед началом атака, а потому я желаю вам удачи и надеюсь, что каждый из вас убьет как минимум сотню этих глазадых мудаков». С той стороны послышался громкий смех, шутливые возмущения и ругательства в адрес летчика, который в очередной раз скидывает всю работу на них. Послушав пару секунд, Джимми закинул в рот новую жвачку со вкусом хуба-тыквы. Мгновением спустя от командования пришло добро на начало операции, о чем он радостно сообщил уже в следующую секунду. «Карабин, залей там все свинцом». Шаттл дернуло в сторону. Поставленный с левого боку, тяжелый пулемет дал первую очередь, затем вторую, третью. До тех пор, пока адского десантника не захватил кровавый угар и он не начал поливать все вокруг пулями, зажимая гашетку до упора. Кивнув второму пилоту, сосредоточенному мальчишке, только окончившему академию на Мэнде, Фирил переключился на управление турелью, после чего присоединился к веселью. Тяжелая крупнокалиберная турель одиночными выстрелами посылала здоровенные зажигательные снаряды в сраную мелкую деревушку, спрятанную в кронах деревьев на подвесных мостах. Первые пару минут ничего не происходило, но стоило открыться первой бреши в укрытии, как следом повалились и все остальные. Вековые верхушки деревьев падали вниз, под треск древесины и грохот орудий. Повторители, пушки, бластеры, ракеты, гранатометы, все прекрасные изделия демократического общества обрушили семена свободы на эту дикарскую общину, которая прославилась убийством местных колонистов в особо крупных количествах. Практически 15 минут их авиакрыло бомбило верхушки деревьев, сбрасывая вниз мелкие халупы, идолы и прочее варварское дерьмо. «Итак, господа, пора». Протянув руку вверх, Джимми указательным пальцем дернул тумблер, после чего с наслаждением вслушался в шум от закрывающихся бортов шаттла. Бросив взгляд через стекло, он лишний раз убедился, что все десантники успели покинуть его малышку, так что теперь можно было улетать домой. «Отлично сработано, впрочем, как и всегда. Удачи вам там, 126-й». Не слушая ответ, Джимми развернул птичку мордой к небу, после чего выкрутил тягу на полную, не собираясь больше оставаться здесь с минимум боезапаса. Пара минут грохочущего полета и вот их пеликан вырывается на орбиту. Первое чувство после выхода из поля активной гравитации планеты, по мнению Фирила, было самым прекрасным. Откинувшись на спинку кресла, он выплюнул потерявшую вкус жвачку, всматриваясь в пространство космоса перед собой, и оно было прекрасным. Десятки космических кораблей крупного тоннажа обхватывали планету со всех сторон, готовясь взять ее в блокаду или в случае нападения извне, защитить десятки транспортников и авианесущих от угрозы. Каждую минуту из недр кораблей вылетали огненные точки, и будь то капсулы или шаттлы, каждая из них завораживала и притягивала взгляд. Чудо демократии, довольно улыбнувшись, Джимми отмахнулся от вопросительного взгляда новичка и продолжил наблюдать за сим чудесным зрелищем. У него было целых 5 минут, прежде чем он пойдет на дозаправку и пополнение комплекта, так что можно и предаться неге, совершенство. Увернувшись от грохнувшегося рядом тела, Кахим споткнулся и припал на колени. Проползя пару метров, ему вновь пришлось уворачиваться, когда под ноги свалился труп очередного охотника. Расстрелянный Карун держал в руках свое копье. Его широко распахнутые глаза смотрели прямо в душу Кахима, отчего в горле мальчишки запершило. Гордый воин Гоша, настоящий охотник и боец. Он пал, даже не вступив в сражение, и оттого сердцу юного Кахима было больно. Подхватив свое оружие, так и не найдя взглядом дядю или своего акт-пса, Кахим ринулся дальше в лес, надеясь, что хотя бы там его не найдут. Может быть, хотя бы там он сможет уцелеть и рассказать остальным, что с небес пришли новые захватчики, которым Балавай продали свои души. Свернув за крупное дерево, мальчик припал к нему спиной, на миг закрывая глаза. Его грудь высоко вздымалась, а пальцы охватил тремор, и только с трудом сжав зубы, он смог успокоить бешеную челюсть. Прижав копье к груди, Кахим уже было хотел продолжить путь, как из-за соседнего дерева выбежала парочка охотников. Активно махая руками и крича, они кидали себе за спину взрывные ягоды и бомбы из желчных пузырей, но сквозь толстые деревья пролетела пулеметная очередь. Настоящая волна огня превратила небольшую рощицу в измочаленные обломки. Жуткий грохот ударил по ушам, отчего Кахим упал на задницу, поджимая колени к груди и закрывая уши ладонями. Непривычный и незнакомый звук бил по мозгам, заставляя сердце выскакивать из груди. Он был похож на одновременное урчание сотни акт-псов, но по сравнению с этими милыми созданиями, рокот железных людей приносил лишь страх и боль в груди. Вдруг стрельба прекратилась, но до ушей напуганного Каруна донеслась громогласная поступь тяжелых шагов. Несколько уцелевших в этом хаосе охотников махали ему руками, подзывая к себе, но Кахим не мог сдвинуться с места. Его поглотил ужас, и, наверное, именно это стало причиной его выживания. Сначала упала листва. Молодое дерево, за которым Кахим укрылся, болезненно застонало, после чего начало крениться вперед. Подгоняемый инстинктами, мальчик прыгнул в сторону, оказавшись в куче веток, листьев и мусора, но стоило ему только успокоиться, как древо с корнями вырвали из земли. Поднимая клубы пыли и грязи, оно упало вниз, сопровождая свое падение жутким треском. А дальше, словно ор демонов из самых дальних глубин, пронизывая все тело Кахима, этот ужасный звук ворвался в лес, распугивая птиц и зверей на десятки километров вокруг. Вновь ухватившись руками за голову, сквозь мелкую листву, мальчик наблюдал за тем, как сквозь пыльные облака проходит металлический шагоход. Крупная боевая машина водила орудиями из стороны в сторону. Крепко сбитый, практически квадратный, шагоход уверенно шел вперед, круша все на своем пути. Обвешанный оружием, за него также держалась парочка солдат в железной броне. Вися на одной руке и упираясь ногами в таз шагохода, во второй руке они держали винтовки, дула которых хищно всматривались в лес. Но вдруг из глубины леса послышался звук рога. Долгий, протяжный. Он будто бы бросал вызов стальным монстрам, чьи жуткие машины завывали при каждом движении. На лице Кахима вновь вспыхнула улыбка. Пускай первый бой проигран, но война только начинается. Продолжайте разгрузку. Махнув рукой подбежавшему солдату, я повернулся к остальным офицерам, что собрались вокруг. Ну, что же, вот мы и здесь. Ага, первым же ударом перебили половину этих голозадых дикарей. Аркам Сула был явно не очень доволен. Воинственный мандалорец, всего себя отдавший нашему делу, надеялся повоевать с настоящими ублюдками и сволочами, которые дадут серьезный отпор, что возвеличит нашу победу. И если в первом критерии можно было не сомневаться, то вот насчет второго все задавались вопросами. Великая победа, не иначе. Наступило неловкое молчание, но я прямо ощущал, как десантники ждут от меня ответа. Поглядывая в полглаза, а некоторые наоборот прямо уставились на меня, поступая так же, как и мандалорец. Ха, почему-то вы все думаете, что на этом все закончится. Включив голографическую карту, я отметил на ней все поступившие сведения. Загорались и гасли точки, где-то отмечались сражения, но в основном по всей планете был примерно одинаковый результат – разгром. Разрушив пару хлипких деревень, перебив сколько, пощелкав пальцами, я вопросительно глянул на Сомнию, которая тоже спустилась на планету, раз уж боевой флот остался без дела. Почти 48 тысяч – это примерные числа, я склоняюсь, что больше на десятку. Да, полсотни. Усмехнувшись, открываю 3D-изображение, модулируя джунгли. Коротышка просканировала планету и, получив много данных от местных колонистов, мы смогли примерно сопоставить, какое количество противников нас ожидает. Сначала красными точками загорелись все разрушенными деревни местных гошей, или кланов, если говорить нормальным языком. Несколько сотен, самые крупные из которых находилось в кроне огромных деревьев. Затем, под нарастающее напряжение, огоньки начали расползаться по всей карте планеты, постепенно охватывая все больше и больше. Они уходили все дальше от гор, медленно сползая в ядовитые низины, туда, где невозможно находиться в негерметичной броне и без фильтров, в то адское место, где сталь портится за считанные минуты, а оружие постоянно выходит из строя, где акт-псы, огромные твари, похожие на динозавров, по сути закуска и все лишь мелкая частичка пищевой цепи, туда, где не корабельные сенсоры бесполезны, а обстрел орудиями будет лишь тратой боеприпасов. Все еще считаете это победой в войне? Думаете, что пара голозадых туземцев – это все, что имеют коруны? Да будь это так, местные колонисты бы давно вырезали их, заодно разбомбив все известные деревни. Напряженная тишина была мне ответом. Только теперь в нее подмешалось предвкушение, азарт и немного безумия адреналиновых маньяков. На планете в данный момент проживает примерно 20 миллионов корунов, большая часть из которых готовы воевать. С самого рождения они привыкли сражаться, и я вас уверяю, теперь они сделают все, чтобы убить нас. Может, тогда не стоило так агрессивно действовать. Аркам уже продумывал варианты. Ему не было жаль варваров, воюющих против республики. Он скорее сожалел о столь простом и прямом подходе. Вычислили бы, постепенно зачистили. Думаю, после пары крупных поражений, они бы сами сдались. Учитывая смертность на планете, это добрые лет 30-40 мира. Если бы, когда большая часть низин, кроме самых ядовитых мест, оказались заполнены красными огоньками. Их было много, очень много, и самое неприятное, они находились глубоко внизу, скрываясь за огромными деревьями, среди ядовитых газов, мешающих работе сенсоров. Я показываю вам лишь их примерное расположение, так что бомбить их с орбиты бессмысленно, да и никто нам не позволит проутюжить всю планету. Балавай бы уже давно сами это сделали, но от местной растительности зависит вся их экономика, потому ядерные удары, сплошная бомбардировка и выжженная земля, как вы все любите. В этот раз такого не будет. Но тогда как? А, хочешь спровоцировать их, приманить к нам, чтобы дикари объявили карательный поход? Верно. Изменив карту, открываю вид на горы, где находятся основные крупные города Балаваев. Наши гарнизоны укрепят полисы, а все деревни эвакуируем. Местное правительство не против остановить работы на полгода, так что за это время мы должны управиться. Наша задача в первую очередь – продержаться и настолько разозлить дикарей, чтобы они выступили против нас в открытую. Собрали всю армию в кулак и ударили по какому-нибудь из городов, а может сразу и по всем. И тогда используем корабли с орбиты, верно. Выманим их туда, где от наводчиков и сенсоров будет толк. Вместо того, чтобы выкуривать их и уничтожать леса всей планеты, превращая ее в радиоактивную пустошь, просто ударим в одном месте. Быстро и точно. Уж на такое Балавай согласятся. Стукнув кулаком по столу, вижу, как на лицах моих парней и девчонок появляются жутковатые улыбки. А до тех пор никаких бомбежек. Все ясно? Да, сэр. Синхронно вздернутые кулаки подняли мое настроение до благодушного. Пускай мне многое не нравилось в этой операции, но мы выполним ее идеально. К тому же деньги уже уплачены, а договор на поставку редких фруктов, специи и древесины, которая вскоре отправится на Юкио, заключен. Осталось лишь пережить полгода нападок агрессивной флоры, фауны и дикого населения планеты, каждый из которого поголовно владеет силой и ненавидит всех иномерцев. Я таки начал писать продолжение по герою, если кому интересно. Думаю, к марту успею наделать хотя бы 10-15 глав, так что подписывайтесь на Бусти. Люблю, когда подписываются на Бусти. Глава 59. Ха! Черт, дернув винтовкой в сторону, молодой джебеймец Салька нервно огляделся по сторонам, стараясь не тревожить проклятую листву, которая была в разы опаснее той, что росла на его родной планете. Салька прикрыл ствол винтовки рукой, оберегая его от капающих с листьев капель. Защитного геля почти не осталось, и пусть лучше ему проест от ржавчины перчатку, чем испортится единственное уцелевшее оружие. Джебеймец своими глазами видел, как броня боевого шагохода разъелась на глазах, обнажая уязвимое нутро. Всего полчаса, и вместо суровой машины войны, перед ними предстал обычный погрузчик, только и способный, что нести боезапас. Сука! Увернувшись от броска змей, джебеймец перехватил ее в воздухе, после чего со всей силы ударил об ветку. Дезориентированная тварь болталась на его вытянутой руке. Просто выбросив ее в ближайшие кусты, уже спустя минуту Сылька услышал оттуда чавкающие звуки. Несколько визгов, клацанье клешней и утробное рычание в конце. Последнее дико не понравилось Сылька, потому он мигом наставил туда дуло бластера, в томительном ожидании застыв на месте. Под ногами хлюпнула грязь. По колено, покрытый местным илом вперемешку и землей, джебеймец не обращал на это внимания, привыкший к куда более вязкой почве под подошвами. По броне забили капельки, падающие откуда-то из-под крон деревьев, вызывая глухое раздражение, ведь в каждой из них может содержаться сок местных грибов или ядовитых растений, из-за которого доспех быстро придет в негодность. Но вот проходит минута, а небольшую рощицу вновь накрывает тишина, и вялая борьба за труп змей прекращается, после чего из кустов выглядывает крупная скалопендра, размером с руку взрослого мужчины. Тьфу, мерзость. Символично сплюнув, джебеймец сделал вид, что хочет пойти к насекомому, и в тот же миг оно скрылось обратно в кустах. Ага, сейчас, бегу и спотыкаюсь. Знаю я вас, твари, небось целой оравой ждете. Жуткий проклятый лес, мерзкое местечко, которое заполонили отряды дикарей, среди которых нередко встречались каннибалы, пользователи магических трюков темной стороны, как сказали на инструктаже и прочий сброд, с жуткими и кровавыми ритуалами. Чернокожие горцы раздражали Салька, как и всех адских десантников и балаваев. Лицемерные, наглые, дикие и считающие, что их образ жизни гораздо важнее других. Но как оказалось, не только они опасны в этих лесах. Стоило затихнуть громким и крупным боям, как со всех щелей повылезали огромные арахниды, змеи, ящеры и прочая погонь. И это не говоря про живую растительность, которая не брезгает полакомиться мясом людей или иных разумных. Пальцы крепче сжали бластер. За месяц прошедших боев, Сылька уяснил одну простую вещь в этом богами обосранном лесу: как только становится тихо, тебе пиздец. А сейчас было очень тихо. Оглянувшись по сторонам, он быстро бросил это бесполезное занятие. Как показывала практика, заметить в этой густой листве хоть кого-нибудь бы нетривиальной задачей, и даже новейшая и мощнейшая техника порой не справлялась, пропуская в их тылы отряды налетчиков или еще какую погонь. Покосившись на наручный КПК, десантник со вздохом откинул шальную мысль обратно. Был соблазн просто вызвать напалмовый удар по своей позиции с безопасным радиусом вокруг. Но вспоминая тот перечень наказаний, которыми стращали командиры, Сылька лишь боязливо поежился, но выбрал бесславную смерть в джунглях от лап дикарей, а не предвкушающие улыбки командира Альтмана и его миленького зама. Слева раздался хруст. Зная, чем обычно может закончиться подобное, Сылька припал на колено, вскинул винтовку, упираясь прикладом в плечо, после чего ополовинил батарею Тибаны, выжигая все лазерными болтами в радиусе пары метров. Заградительный огонь эхом разносился по лесу, поднимая стаи птиц и заставляя прайды мелких хищников сорваться с места и скрыться подальше, пока людишки разбираются между собой. Гром, молния. Не растерявшись, Сылька выкрикнул пароль в ответ, после чего встал на изготовку, готовясь к самому худшему. Пару раз уже случались ситуации, когда продажные колонисты закладывали их основные шифровки, что привело к смерти почти трех десятков человек. Благо потом для каждого отряда стали делать отдельные на время операции в районе, но все равно, джебимец не хотел рисковать. «А ну выходи из кустов, хули ты там прячешься, как сраный дикарь!» Выкрикнув, Сылька вновь припал на колено, но винтовку удерживал одной рукой, а второй схватился за чудом спасенный детонатор, который незамедлительно активировал. Стоит ему разжать пальцы, как он подорвется, уничтожая все в радиусе пары метров. Самое то, чтобы убить парочку любителей снимать скальпы или брать в качестве трофея шлемы адского десанта. Эй, тихо, макрозады, хули ты разорался? Из гущи джунглей вышел еще один солдат десанта, весь помятый и покрытый грязью с головы до ног. Одним своим видом он отбрил вопросы Сылька о своем выживании. Бедолаге пришлось нырнуть в местную жижу с головой, чтобы спастись от града раскаленной плазмы. Ну и сам джебимец явно расслабился, так как данное прозвище он слышал только по отношению к его соотечественникам среди наемников. Вскинув винтовку на плечо, Сылька поднялся в полный рост и пошел навстречу другому десантнику, одетому в иную броню. За место стандартной черно-желтой, на нем красовалась полностью зеленая легкая броня отряда разведки, которые использовали для проникновения на территорию врага. Чуть выпуклый шлем с крупным куском стекла, подсвеченный желтым цветом, небольшой плащик, чтобы прикрыть плечи и голову, и легкие, даже на вид пластины, которые скорее уберегут от крупных осколков и шальных пуль, а не от удара костяного копья дикарей или выстрела бластера. «Чего вылупился, извиняйся давай, чуть не порешил меня, раньше надо было думать», цокнув языком об небо, Сылька развернулся и начал осматривать джунгли у себя за спиной. Поговорить они могут и так, а вот оставлять жопу без присмотра надолго, долбоебизм чистой воды, особенно на этой проклятой планете, какими судьбами в наших краях. Водя дулом винтовки, Сылька почувствовал, как спина новообретенного помощника привалилась к его спине, и теперь они вместе кружили, плавно переставляя ноги и разглядывая каждый куст. «Сам-то, как думаешь, рейд по деревням в низинах был неудачный? Бля, во рту пересохло, а еще он простыл и теперь постоянно шмыгал носом, отчего в горле скапливался противный комок. Кха, гадость. И много наших полегло, два отряда, не считая меня». В голосе нового знакомого слышалась горечь. Насколько понял Сылька, подобные ситуации, когда оставался один выживший из спаянной четверки, были редкими. Либо выживало больше, либо погибали все. Но и черных уродов мы порезали немало. Усмехнувшись кровожадности собеседника, джебимец понимающе кивнул. За месяц войны в этих поганых джунглях, у всех сомневающихся в выборе нового большого задания, отпали последние сомнения. Пускай коруны не были вооружены, так же, как картель хаттов, изворотливы, как пиратские бароны или сильны, как цуры, но они были достойными врагами. Быстрые, незаметные, ловкие, с великолепной интуицией и крайне опасные в ближнем бою. А также, они были жестоки и безжалостны, никогда не оставляя пленных или раненых в живых, скорее наоборот, делая их участь куда более печальной и жуткой. Сколько раз они находили целые вереницы повешенных на собственных кишках, оставленных в гигантских муравейниках бедолаг или зараженных какими-то паразитами солдат. Не счесть. Жуткие и кровожадные смерти. И как объявили на брифинге, делали они это неспроста. Каждый местный дикарь обладал талантом к мифической силе джедаев, а этими кровожадными казнями, коруны напитывали себя силой через боль и страдания. Больные ублюдки. В который раз джебимцу захотелось сплюнуть. Но чертов герметичный шлем мешал в этом простом действии. «А ты откуда? Здесь рядом есть наши, хер там!» Поморщившись, Селька глянул в ту сторону, откуда он дошел до сюда. Где-то там в зарослях валялся сбитый пеликан, который протаранили ручные птицы дикарей, напичканные бомбами, шаттл сбили, летели с задания. Пилотов растворило к херам, их крики до сих пор в ушах стоят, а остальные при посадке или от рук местной фауны. «Пиздец», — ёмко выразился новый знакомый. «Кстати, тебя, как звать-то, Камыш, а по матушка назвала Миркром, хер выговоришь». Усмехнувшись, джебимец ощутил легкий удар локтем в спину, но принял это с достоинством, гордо проигнорировав. «Я Салька Шарус, позывной маяк, пиликаешь без конца в космосе, ага, почти», — привыкший к шуткам над позывным, Салька придумал, как ему казалось, достойный ответ, просто хер такой здоровый, что видно в темноте из любой глубинки. «Прелестно, как бы из-за твоего хера нас не приметили дикари», миг спустя голос Миркра раздался по внутреннему каналу связи, «ты заметил?» «Да», в тон отвечая товарищу в беде, Селька продолжал делать вид, что не замечает мелькающие вокруг тени, молодые, наглые, а значит не такие опасные, как их старшие сородичи. Взрослого опытного охотника коруна они бы хер увидели, а значит есть шанс выбраться, если без няньки пришли, то справимся. Мы далеко от линии столкновения, так что вполне вероятно. Водя дулом дальше, плавно и аккуратно, Камыш активировал отсчет на экране. Готов, как никогда раньше. Термальный детонатор давно грел ему ляжку, так что Селька злобно оскалился. Скоро голозадых варваров ожидало горячее пламя свободы. Он лишь надеялся, что перед смертью они вдоволь насладятся им. С волнением следя за отсчетом, джебимец с нетерпением дождался цифры 0 и сразу же метнул детонатор в самое большое скопление врагов. «Погнали, глупости, ты слишком много думаешь, не похоже на тебя, адские десантники так не делают». Сложив ручки на груди, коротышка откинулась на спинку кресла, изучая меня внимательным взглядом. «Может, подцепил чего? Планета с высоким уровнем биологической опасности, шансов много, лучше проверю». Хары юморить, дернувшись, я получил по голове от сомнии, которая сейчас самолично бинтовала мою раненую руку. «Ау, за что, вертишься много, бабий бунт какой-то». Увернувшись от еще одного подзатыльника, стараюсь не слушать ехидный смех мелкой джавы, которая, прижав ладошки ко рту, наигранно обхохатывалась от всей этой сценки. «Да хватит уже, Айнс, Цвай, вашего командира угнетают и бьют, а вы сидите и жрете, как ни в чем не бывало». Переглянувшись между собой, братья встретились глазами с сомнией, после чего неловко поджали губы и, взяв свои сухие пайки, отвернулись к нам спиной, продолжая свой обед. Я же сидел в настоящем шоке, широко распахнув рот. Мне не верилось, что эти два здоровенных лба вот так кинули меня, да и против кого? Против женщины, маленькой, слабенькой. Ай, новый подзатыльник прилетел от довольной девушки, которая за наигранной хмуростью прятала веселье. «Сейчас то за что, чтоб фигню всякую не думал, у тебя все на лице написано, и как ты только в переговорах участвуешь, да еще так успешно», задала сама себе вопрос сомнения, после чего приступила к перевязке следующей мелкой раны, не то чтобы, после всех улучшений мне это требовалось, но мой милый зам настоял на этом, так что пришлось побороть мужскую брутальность и гордость и сидеть, как миленькому на штабном столе голопроектора, да выслушивать шутейки собравшейся команды. Остальные командиры, добравшиеся до этого звания через бои и опыт, дипломатично оставили высший командный состав наедине и наверняка сейчас также сплетничают и веселятся в соседнем помещении, но мне было плевать, мы пока еще не армия, а наемничий отряд, так что пока они выполняют свои обязанности в полной мере, мне плевать, как они проводят досуг. Замечание. Удели внимание двум прекрасным девушкам. Хватит витать в облаках. Коротышка болтала ногами, сидя на точно таком же столе. Увидь нас сейчас штабные офицеры, логисты и прочие работяги под патронажем Сомнии, они бы хватались за сердце от лицемерия и несправедливости. Ведь им то запрещено даже стаканчики с кафом ставить, не то что сидеть. Ну, одну красавицу я вижу, оглядев коротышку с головы до ног, давлю ехидную улыбку, ощущая нарастающую жажду крови под боком, а вот где, я, пошутил. Холодные глаза Сомнии смотрели на меня сверху вниз, с этаким энтомологическим интересом. Левая бровка медленно поползла вверх, а губы незаметно поджались в тонкую линию. Глянув назад на внезапный шум, я увидел, как арком, свай, айнцы горе братья Сомнии подняли свои тарелки и удалились подальше. Херов мандалорец посмертно отсалютовал мне, а за браки-братцы дурка смахивали несуществующие слезы. Вновь обернувшись к девушке, я заметил, как она начала наматывать бинт на кулак, основательно так, будто готовилась к драке. Я просто пошутил, выставив перед собой руки, медленно встаю со стола и начинаю отходить назад, слушая на заднем фоне смех коротышки. Я не имел в виду, что коротышка красавица. Ой, дурак. Сула нацепил на голову свой шлем, после чего первым покинул помещение. Следом за ним ушли и остальные. Гордый мандалорец запел боевую песню про смерть храбрых героев, павших при обороне своего дома, а остальные придурки подхватили ее, заочно хороня меня. Когда закончишь, не добивай, оставь мне немного.